Гексаграмма 13. Тун Жень. Единомышленники. Одному муравью никогда не построить муравейник. Надеясь запутать след, Юл и Хона ехали не по тропам предков, а по голой степи. Солнце еще стояло высоко, когда на горизонте, на юго-западе, появились странные очертания. Перед глазами путников встал как бы невысокий, распространяющийся вширь неровный холм, сплошь усеянный нагромождениями, развалинами, более-менее целыми зданиями, многие из которых были сокрыты высокими деревьями. «Что это такое?» – сощурившись, удивленно прошептал парень. «Это...» «Проклятое место! Город!» – ответила также тихо девушка. «Я здесь сама никогда не была. Я знаю от других, что это новочек. Байкеры обходят его стороной». «Значит, нам нужно ехать туда», – сделал вывод Ю. «Там нас точно не будут искать». Парню вдруг пришла мысль, что в подобном месте он вполне может провести остаток весны и лета в относительной безопасности. «Ты совсем дурной?» – Хона вытаращилась на напарника. В глазах ее читался не то чтобы испуг, но какая-то смесь недоумения, раздражения и легкого любопытства. «Разве я не прав?» «Не прав. В городах появилась болезнь безумия, превратившая людей в безмозглых тварей». «Это было 100 лет назад, Хона». Юл пожал плечами. «Неужели ты думаешь, что там кто-то остался жив?» «Не в этом дело», – отмахнулась девушка. «Нам нужно идти к пагубе. Нам нужен подвиг». «Послушай». Парень криво улыбнулся. «А кто узнает, была ты у выродков или нет? Можно переждать в городе, а потом придумать историю своих приключений. Будем ставить силки на зайцев, кроликов и полевок, охотиться на птиц. И дикие абрикосы с яблоками там должны расти». «Ты предлагаешь мне, байкерши, родной дочуре президента клана Денджеров врать?» «А что тут такого?» – искренне удивился Ю. «Ты вот недавно наврала дозорным про свою победу и про мою влюбленность». «Это другое», – возразила Хона. «Сузуки мог бы нас задержать и помешать совершить подвиг. А подвиг для байкера – главное. А для меня главное – спокойно пережить лето. А как же останки скальпеля косноязычного? Их надо выкинуть в море, чтобы спасти мир». «Понимаешь, Хона?» Парень потупился. Дурачить он умел с легкостью, но раскрывать обман перед человеком, которого ввел в заблуждение, ему приходилось впервые. Возможно, мелкую мерзавку стоило и дальше водить за нос, только вот от чего-то не хотелось. Хотелось наоборот, чтобы она все узнала, поняла и разделила его убеждения. Хотелось, чтобы она одобрила его решение, чтобы поехала вместе с ним, чтобы жила вместе с ним, чтобы делила кров и пищу. А еще заглядывая в серые глаза девушки, любуясь ее непослушными темно-русыми волосами, вслушиваясь в ее голос, парень испытывал чувство легкой эйфории. И такое с ним случилось впервые. Это было приятное ощущение, которое в то же время где-то в глубине души настораживало, ибо младший правнук не имел над ним контроль. «Понимаешь, Хона?» – повторил он. «Ты прости меня, но это не останки скальпеля. Это прах моего прадеда Олега, последнего из тех, кто видел мир до великой погибели. И если вскрыть кружку, ничего не будет. Просто один глупый старик из моей деревни решил избавиться от меня и убедил селян отправить меня к морю, чтобы я над ним рассеял предка. Вроде такой поступок должен отвести беду от моего племени. Но я знаю, что это суеверие. Они все старше меня, но ума у них мало». «То есть ты наплел всякую чушь? Обманул меня, отца всех байкеров, так?» «У меня не было выхода». Юл взглянул на девушку. «Твои соплеменники грабят деревни. Угоняют в рабство людей. Творят зло одним словом. И ты хочешь, чтобы я говорил им правду?» «Не смей так говорить о байкерах». Щеки девушки зарделись. «Они имеют право так делать по праву 1%, а ты всего лишь раб, и я приказываю тебе заткнуться и молчать до самой пагуби». «Я не знаю, что такое право 1%, но очень хотел бы узнать. Поехали со мной в город, ты мне расскажешь». Парень улыбнулся так, как умел это делать в сложных или неоднозначных жизненных ситуациях. Придурковато и наивно. «Ты обещал меня слушаться», – гневно отчеканила Хона. «И мы... едем на юг, к тому же у меня чаша с останками, и я тебе ее не отдам». Я пообещал бы тебе все что угодно, лишь бы не попасть под нож потлатого идиота, у которого имя звучит как моча лягушки. А кружку с прахом оставь себе на память. Это всего лишь пыль, а не живой человек. Жаль, что Кавасаки Стальной не убил тебя. Выпалила Хона, извлекая из ножен Акинак. Но я это сделаю за него. Она подъехала вплотную к парню, приставила лезвие к его горлу. Ладно, ладно. Ю очень осторожно, медленно поднял руку вверх в знак примирения. Я буду делать то, что ты скажешь. Расставаться с мелкой мерзавкой не хотелось, все-таки было в ней что-то неуловимо притягательное, но другого выхода парень для себя не видел. Глаза его вдруг округлились, и он с дрожью в голосе, указывая вдаль за спину Хоны, произнес. Кажется, демы летят. Уловка детская и глупая, но девушка на нее клюнула, резко повернула голову. Этого оказалось достаточно для того, чтобы, чуть отклонившись корпусом, перехватить руку Хоны и силой потянуть вниз и на себя. Девушка вскрикнула, но в седле удержалась. Стремена не дали упасть. Тогда парень начал выкручивать ей кисть. Байкерша зарычала от злости и боли, саданула противника кулаком свободной руки наотмашь. Удар пришелся вскользь по голове и на Юла не произвел практически никакого эффекта. Наконец пальцы девушки сами собой разжались, и она выронила Акинак. Тогда парень отпустил ее, развернулся и поскакал в сторону города. Краем глаза он заметил, как Кона спешилась, схватила оружие и вскочила на байка. Она не собиралась отступать. Она хотела его догнать. Юл подстегнул лошадь. Он понимал, что байкерша его настигнет, она ведь с детских лет на коне. И еще теперь она со зла может убить его по-настоящему, но отступать было поздно. Принято решение не вернуть назад. Парень мчался не оглядываясь, сперва по голой степи, затем между зарослей кустарников. Он чуть не свалился, когда неожиданно выскочил на берег речки шириной в 15-20 шагов. Громко заржав, лошадь встала на дыбы. Юл удержался в седле и, совсем не размышляя, подстегнул животное. Лошадь послушно вошла в воду. «Стой, скотина!» Послышалось где-то сзади. «Я пощажу тебя, если остановишься!» Парень, естественно, не остановился. Речка оказалась неглубокой, вода едва достигла щиколоток всадника. Переправившись на другой берег, Юл помчался дальше. Теперь город не казался длинным холмом, покрытым нагромождениями. Теперь его вообще не было видно. Перед парнем предстала сплошная стена зарослей. Юл не остановился, он продолжал скакать, судорожно ощупывая взглядом зелено-коричневую массу, состоящую из листьев, веток, лиан, тонких и толстых стволов деревьев. Сзади отчетливо слышался стук копыт, и яростные выкрики Хоны становились все громче. Вдруг парень заметил брешь в зарослях, высотой в 2-2,5 человеческих роста. Это была как бы пещера, ведущая внутрь. Юл метнулся к ней. Он оказался на дороге, очень похожей на исполосовавшие степи тропы предков. На ней почти не было кустарников, только невысокая трава, местами уступающая место странным образованиям, похожим на мох. А кое-где и вовсе проглядывалась голая земля. Если бы не погоня, Юл, конечно, остановился бы, чтобы повнимательней осмотреться, обнаружить что-нибудь удивительное, сотворенное еще до великой погибели. Но злые возгласы Хоны не давали ему такой возможности. Парень скакал мимо спрятанных в деревьях, укутанных плющом гигантских коробок. 2, 3, 5 и даже 6-ярусных домов, многие из которых были полуразрушены, с бесчисленными прямоугольными дырами, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга. Ведь это были дома, да, именно дома, в которых обитали древние. Покойный прадед Олег рассказывал о них. Юл мчался со скоростью ветра. Но Хона все равно догоняла его. Впереди появился просвет, а в нем высокое здание с куполами. Один из куполов, выцветший, потрескавшийся, был намного выше других. Парень очутился на широкой поляне, заросшей пыреем. В нескольких местах над травой возвышались колючие кусты, на которых уже появились фиолетово-розовые цветки. Парень поскакал вдоль опушки поляны, надеясь найти улицу, по которой можно было бы улизнуть от навязчивой девчонки. Но как назло, все проулки, все промежутки между обветшалыми стенами домов были закрыты непроходимыми зарослями. Наконец он увидел довольно-таки широкую дорогу между двухэтажной и, кажется, четырехэтажной коробкой. Туда Юл и рванул. Однако, откуда ни возьмись, прямо перед парнем выскочила Хона. С мечом наголо, оскалившись, выкрикнув нечленораздельный клич, она ринулась в атаку. Юл успел увернуться корпусом, и лезвие промелькнуло в нескольких сантиметрах от шеи парня. Нога младшего правнука соскользнула со стремени, и он, не удержавшись, свалился с лошади, покатился по земле. Байкиша, оказывается, не гналась за ним вдоль опушки, а пошла на перерез через поляну. Парень сильно ушиб плечо, но инстинкт тут же заставил его вскочить на ноги. Он выхватил из ножен гладиус. Хона развернулась и, подстегнув лошадь, прокричала: «7-3!» Юл успел отпрыгнуть в последний момент, и Хона вновь промахнулась. Парень, упав на ушибленное плечо, взвыл от боли. Поднялся. На этот раз уже не так ретиво. Развернувшись, приготовился продолжить битву. Но Хона будто забыла о нем. Острие Кинака было направлено вниз, а сама она смотрела совсем в другую сторону. На гранитной глыбе, скрытой до половины разросшимся шиповником, стоял бронзовый бородатый мужчина. В одной руке он сжимал то ли копье, то ли что-то другое. Трудно было определить из-за свисающего рваными клочьями засохшего плюща. А в другой руке, протянутой, памятник держал какую-то непонятную шапку. Решив, что Хона больше не будет на него нападать, Юл опустил гладиус, но прятать оружие в ножны посчитал преждевременным. «Из Новочека пришли реблы и вампиры, и часть вилсов», – восхищенно прошептала девушка. «А это?» Она замолчала, но Юл тут же подхватил недосказанное. «А это?» – произнес он вкрадчиво. «Первый байкер. Предок всех байкеров». «Нет, только реблов и вампиров», – сказала Хона. «Денджеры из другого города, из Тагана, где лестницы ведут прямо в море. Так говорили древние. Все равно ты совершила подвиг, добралась до статуи». Байкерша резко повернула голову, прожгла Юла острым взглядом, подняла Акинак. Восторженность с ее лица как ветром сдула. «Хона, Хона», – затараторил Юл. «Мы должны держаться вместе. Послушай, ведь мы в городе, а это опасно. К тому же, благодаря мне, ты попала сюда. А это тоже подвиг». «Да еще какой подвиг?» «Да». «Ты лгун!» – прошипела девушка, медленно надвигаясь на парня. «И я убью тебя!» «А я вот никогда не думал тебя убивать!» Юл, крепче сжав гладиус, отступил на несколько шагов. «Просто я сказал тебе правду. Сказал потому, что ты мне очень нравишься». «Ты всего лишь раб!» Хона крутанула кинак. «И ты посмел меня ослушаться, хотя обещал совсем другое!» «Я не раб!» – возразил Юл. «Но я могу тебе подчиняться. Добровольно. Просто потому, что ты очень красивая, очень сильная и в будущем достойна стать президентом клана Денджеров. И к тому же солнце заходит, и нам придется заночевать здесь». «Нет», — сказала девушка. «Сейчас ты поймаешь своего байка, и мы покинем Новочек». «Ты что, боишься?» Юл изобразил искреннее удивление. «И это говорит дочь Ури Громоподобного? Ты только представь, если переночую в городе, в проклятом месте. Это ведь очень круто. Так у вас говорят. К тому же в путеводителе, который твой отец у меня забрал, сказано, что настанет момент, когда необходимо будет единомыслие, иначе ничего не получится. А я верю путеводителю. Мы должны быть едины. Или ты все-таки боишься?» «Не дави на меня, лгун. Я ничего не боюсь. Я владею собой и своим страхом». «Вот», — подтвердил парень. «А кто владеет собой, тот владеет многим. Мы можем заночевать в этом большом доме с куполами. Куда нам спешить? Успеем к твоей пагубе». Хона остановила лошадь, прикрыв веки, сделала глубокий вдох и произнесла уже не так зло: «Иди за хворостом, скотина, и учти, я слежу за тобой».